Павел Вяч. Три богатыря. Том 4. Исполняет Вадим Пугачев. Глава 1. Новости реального мира. Закрытый подписочный канал в Глобанете. Всем привет! На связи Тоха. И я продолжаю наблюдать за вендеттой Анонимуса Зеленым. Парень с милированными волосами приветливо помахал в камеру и кивнул в бок. А вместе со мной сегодня будет стримить системный аналитик нашего канала, Серый. Всем здравствуйте, смущенно улыбнулся длинноволосый паренек в старомодных очках. Серый покажет нам карту Москвы, тут же пояснил блогер Тоха. Мы заметили кое-что интересное, да, Серый? Именно, подтвердил ботан, и в следующий момент на экране появилась карта Южной Москвы. Вот здесь, здесь и здесь на карте зажглись огоньки. Полиция зафиксировала 3 летальных случая. Под летальным случаем мы имеем в виду убийство зеленых. Во-первых, не убийство, а возмездие, поправил блогера ботан. А во-вторых, чисто технически, это несчастные случаи. Да-да, усмехнулся Тоха. Например, робот-пылесос, спрятавшийся в душе, отчего одного зеленого долбануло током. Или включившаяся во время семейного ужина трансляция любовных утех главы семьи со своей секретаршей. Или заблокировавшаяся капсула. Знаешь, Антон, ботан поправил очки. Анонимус играет очень красиво, и я бы даже сказал чисто. Он, в отличие от зеленых, не лупит по площади, отключая свет в ЖК, а действует точечно. Это да, согласился блогер. Причем бьет зеленых их же оружием. Особенно интересен случай с капсулой. И ведь какие зеленые все-таки лицемеры? Сами выступают против виртуальных вселенных и в то же самое время с удовольствием используют капсулы. Ну, во-первых, капсулы можно использовать по-разному, заметил ботан. Не обязательно играть. Да ладно тебе, Серый, поморщился блогер, не душни. Во-вторых, продолжил ботан, ты знаешь, что Анонимус выложил в открытый доступ имена и адреса зеленых? «Да ладно», — не поверил блогер. «Ты уверен?» «Абсолютно, Антон», — кивнул ботан. «Но и это еще не все. Там есть ники и названия виртуальных миров, в которых живут зеленые». «А вот это бомба!» Блогер в предвкушении потер руки и посмотрел в камеру. «Ребят, вы как хотите, а я побежал читать списки и загружать второй шанс или мир возможностей. Найду парочку этих уродов и обнулю». «Постой, Антон!» – ботан по-школьному поднял руку. «Мы еще не обсудили странные сбои московского видеонаблюдения. Я никак не могу понять, зачем Анонимусу нужен к ним доступ». «Ерунда, Серый!» – отмахнулся от товарища блогер. «Наверняка какой-то системный сбой. Пошли стримить из игры». «Какой системный сбой?» – возмутился ботан. «Это был точно Анонимус!» «Зачем ему камеры, если он и так знает, где живут зеленые?» – резонно возразил ботан. «Хотя, может, он хочет зажать кого-то из зеленых дверями метро или наехать на него самокатом-доставщиком?» «Ты опять загоняешься, Серый!» – в голосе блогера мелькнуло легкое раздражение. «Все, народ, не отключайтесь, через пару минут перезапущу стрим из игры. Будем мочить зеленых!» «Внимание, стрим приостановлен. Переподключение будет через...» 120, 119, 118. Один из форумов второго шанса. Toxic2010. Народ, кто играет во второй шанс? Что за глобальный ивент с зомби? Почему их не берет магия? Меня сожрал костяной паук, я даже ничего не успел сделать. Мэри, Сью, нижнее подчеркивание нах. Да ты ну просто, сколько в игре, 3 дня? Toxic2010. Вообще-то почти месяц. Мэри Сью, нижнее подчеркивание нах. О, ну тогда другое дело. Иди в ясли, нуб. Toxic2010. Тоже мне топ нашелся. Сам поди нарез подправился. Мэри Сью, нижнее подчеркивание нах. Пф, пока ты плачешься, я выполняю квест по спасению Еврозара. Эльфийский эльф. Вообще-то Toxic прав. Я пришел в мир меча и магии, а здесь грёбаный зомби-апокалипсис. Что за фигня, админы? Джонни Рекс. Зомби, ладно, без костяных химер они не так уж и сильны. Но почему порталы не работают? Dragonfly Fire. Ну не скажи, эти зомби потихоньку эволюционируют. Я вот только-только с респа. Сначала обнулили щиты стрёмной белёсой магии, а потом загрызли кучей. Вася. Да ты гонишь, дракоша. Dragonfly Fire. Ну попробуй сам до Сибурска доберись. У меня саб-класс чумной доктор, и то не сумел. Токсик 2010. О, дракон, подскажи, а где взять класс чумной доктор? Dragonfly Fire. Малые выхи. Ищи призрака с ником Брат Репсак. Джонни Рекс. Или золотого голема, но только хрен ты туда попадешь, малыш. Dragonfly Fire. Это да, особенно пока порталы не работают. Вася. И вообще, почему класс чумной доктор можно получить только в малых выхах? До них же не добраться. Dragonfly Fire. Токсик, тебе нужно взять квест на спасение империи Еврозар. Ну и саб-класс чумника. И ветку жизни открыть, тогда с зомби начнешь справляться. Но торопись, не знаю как, но они тоже качаются. Токсик 2010, спасибо. Ветка закрыта администратором, причина вопрос закрыт. Один из форумов Глобанета. Дарк Масон. Пацаны, у себя в профиле выложил видео, как три богатыря дерутся с натуральным, мать его, змеем Горынычем. Но и это еще не все. Говорят, эти богатыри были подорваны зелеными. А они в игре, прикиньте. Хэштег «Цифровое бессмертие». Скептик 407. Масон, что за фигня? Пишет, что аккаунт удаленный. Есть резервный линк? Искатель 777. Кто найдет видео, скиньте мне в личку, в долгу не останусь. Ветка удалена администратором. Причина – спам, оскорбление, разжигание межрелигиозной розни. Сибурск. Богатырь Добрыня Рязанский. С севера идут 700 зомби и 8 кадавров. Добрыня устало посмотрел на незаконченную стену и потянулся за очередным зельем восстановления. Назначенный Магнуном Огненным молодой воздушник понятливо кивнул и схватился за висящий на груди переговорный амулет. Продублировав слова Добрыни, воздушник уставился на богатыря. «Мастер Добрыня, может перерыв? Две трети стены за один присест». «Рано, Битер!» Богатырь упрямо покачал головой и осторожно потянул энергию из практически опустошенного источника. В следующий момент, повинуясь его воле, ближайший дом обрушился, а его обломки собрались в очередной фрагмент стены, которую уцелевшие жители города уже успели наречь Сибурской. Добрыня работал на пределе, но интуитивно понимал, что останавливаться нельзя. Во-первых, за последние сутки он уже трижды повысил уровень плетения. Во-вторых, работать по накатанной было проще. Богатырь чувствовал, стоит ему сделать перерыв, и дальше продолжать он не сможет. Ощущение походило на машину с заканчивающимся бензином. Кое-как ехать она еще могла, особенно если ее подталкивали сзади, но если заглушить, завести уже не получится. К тому же Магнун обещал помощь круга магов. К слову о магах. Добрыня залил в себе очередное зелье и проворчал. «Лучше узнай, Битер, когда будет готов круг». Круг собирался уже дважды, щедро делясь с Добрыней энергией, и только благодаря этому стройка Сибурской стены продвигалась так бодро. Когда за спиной был круг магов, Добрыня ощущал себя не просто проводником, а творцом. Он не просто позволял камню и силе соединяться, отчего стена вырастала сама собой. Он вкладывал в стену частичку себя. Взамен Добрыня ощущал силу земли все лучше и лучше. Да, силы стремительно утекали, да, богатырь едва стоял на ногах, но зато он чувствовал живых и нежить на огромном по местным меркам расстоянии. Парадокс. Но даже лучший разведчик гильдии магов, воздушник Битер, пасовал перед талантом Добрыни. И только благодаря чутью мага земли люди полковника Запова отбили уже 15 штурмов. Да, были потери, да, было сложно, но каждый выживший понимал, благодаря растущей стене у города появился шанс выстоять. «Полчаса, мастер Добрыня!» — наконец-то отозвался воздушник, вырывая богатыря из мыслей. «Мастер Магнун поможет отбить волну и лично приведет к вам оставшихся на ногах магов». Битер с заботой посмотрел на богатыря и двумя короткими молниями прожег головы подкравшимся к стене зомби. Хорошо, хоть Магнун Огненный, когда назначал Битера на должность адъютанта Добрыни, предупредил воздушника, что придется побыть еще и телохранителем. Битер взял свой фамильный амулет и только благодаря ему до сих пор не свалился от магического истощения. Но он-то ладно, а вот если без сил упадет Добрыня... «Еще немного, мастер Добрыня!» Битер безбожно врал, но другого способа поддержать мага он не видел. «Еще чуть-чуть и придет подмога!» «Вот и ладушки!» — выдохнул богатырь, выпивая очередное зелье. «Нам же много не надо. День простоять да ночь продержаться». Стиснув зубы, Добрыня взмахнул рукой, и сила привычно полилась сквозь него, превращая обломки домов в монолитную стену. Добрыня посмотрел на очередной пролет и устало побрел вперед. Все, чего он хотел — горячую ванну, плотный обед и мягкую кровать. Все, о чем сожалел, что рядом не было Мурома и Алёши. Особенно Алёши, ведь с его бонусом против нежити можно бы было не обращать внимания на костяных кадавров. Битер, увы, был им не противник, и Добрыне приходилось выжимать из себя последние капли магии, чтобы запереть разумных химер в каменных темницах. Кто бы знал, как же он устал! «Ничего», — прошептал Добрыня, откупоривая очередную склянку зельем. «После смерти отоспимся». Замок Алдаил, богатырь Алёша Ростовский. «Чего тебе, шпонька?» — с раздражением протянул Алёша, не отвлекаясь от экранов. «Хозяин велел передать, что готовится большая провокация». Появившийся перед эльфом Фейри плевать хотел на дела богатыря. «Под шумок хотят грабануть банки в Сибурске и захватить замки кланов». «Шпонька, реально не до этого сейчас», — пробормотал Алёша, внимательно следя за происходящим на экране. «Лети к Добрыне или к Корду, а потом, как договаривались». «Насчет герцога Дегиса тоже говорить?» — уточнил Фейри. «Он в доле с красными, и в его окружении видели стального пса». «Прям стального пса?» — поморщился Алёша. «Его опознали по клинку, только у него был масштабируемый клинок тьмы». «Вот все это советую и передай», — вздохнул эльф. «А теперь брысь отсюда. Занят я, и попробуй только не успеть, сам знаешь, до чего». Фейри хотел что-то сказать, но, посмотрев на нахмурившегося Алёшу, передумал. Мгновение, и в подземном офисе Алёше становится пусто. Но не проходит и нескольких секунд, как оживает переговорный амулет Макса, на который выгнанный из клана парень завязал по просьбе Алёши закрытый голосовой чат одного популярного мессенджера. К слову, уговаривать Макса пришлось целый день. Мало того, что этот дурак решил основать свой клан и доказать Мурому, что достоин, свой путь он собирался публично освещать и даже купил необходимый для стрима VIP-пакет. Бывают такие люди, которые немного оторваны от реальности. И самое главное, Макс решил, что те, кто устроил покушение на богатырей, не обратят на него внимания. И только когда Алёша, не сдержавшись, наорал на Макса, тот перестал гнуть свою линию. Окончательно сломить упрямство строителя помог простой вопрос. «Почему ты, Макс, так сильно не любишь свою семью, что готов ею рисковать?» И только после этого Макс согласился забросить игру на пару месяцев и подарил Алёше VIP-пакет начинающего стримера. «Гнездо, я Пчела-2, прибыл на место». «Принял, Пчела-2», — немедленно отозвался Алёша. «Жди доклада от Пчелы-8, грязи быть не должно». «Принял, Гнездо, жду весточку от Пчелы-8». «Жди», — забывшись, кивнул Алёша. «Мы должны накрыть всю шайку-лейку. Если хоть один сумеет утечь, спугнем верхушку». Амулет не ответил, но Алёша и бровью не повел. Он лично обучал оперативника, работающего сейчас под позывным «Пчела-2», и был уверен, что Василий все сделает правильно. К тому же пчелы были не единственной его заботой. Это была лишь одна из рабочих групп, наряду с осами, шмелями, оводами и шершнями. И это не говоря о наличии кузнечиков, комаров и богомолов. Каждый отряд насчитывал от 5 до 10 специалистов, с которыми Алёше довелось поработать лично. Этим ребятам он без колебаний мог доверить свою жизнь, но по старой привычке предпочитал дробить информацию на множество кусочков. Всю картину своего плана он не показывал никому, даже своим побратимам. Ведь единственное место, которому он мог доверять, была его собственная голова. «Я вас, твари, такие выведу на чистую воду», — проворчал богатырь, переключаясь с камер наблюдения метрополитена на частное видеонаблюдение престижного ресторана. Проследив путь человека, который во втором шансе носил имя Крони Четвертый, Алёша, не удержавшись, поморщился. Собеседником Крони был никто иной, как давний знакомый Алёше мистер Джеймс, аккредитованный английский журналист или, другими словами, британский шпион. «А это Крони, ты зря», – прошептал Алёша, приближая картинку, чтобы удобнее было читать разговор по губам. «Одно дело убрать трех стариков руками своих конкурентов, другое – якшаться с англосаксами». Алёша, не глядя, опрокинул в себя зелье бодрости и с возрастающим интересом принялся следить за последующим торгом. «Меч-кладенец?» – удивился богатырь, с легкостью читая по губам. «И зачем, интересно, англичанам наш клинок? Ведь у них есть Эскалибур. Неужели завалили квест?» Алёша черканул пару строк в своем блокноте. Дело становилось все интереснее и интереснее, выходя за пределы бандитских разборок. «Ну и наглец же ты, Крони!» Алёша зафиксировал момент передачи толстого конверта и покачал головой. «Взять аванс за информацию об артефакте, о существовании которого ты даже не догадываешься!» Алёша отдал приказ установить слежку за британским журналистом и за Крони, после чего переключился на внутренние камеры корпорации Game World. Английские шпионы, потерявшие берега Бандос, никуда не денутся. А вот установить источник утечки данных из второго шанса нужно кровь из носу. Не для того он оставил своих друзей, чтобы допустить промашку в оперативной работе. Накрыть Крони можно прямо сейчас, но лучше всего дождаться, когда этот негодяй приведет его к своему начальству. Например, к Гису сломанные уши. И Алёша, если понадобится, не будет спать целую неделю, но вычислит всех бандитов до единого. Будь даже среди них кто-то из руководства корпорации Game World, продажных чинуш города Москва или иностранных шпионов. Особенно сейчас, когда англичане неожиданно заинтересовались мечом-кладенцом. «Удачи, Муром!» – прошептал Алёша, бросив взгляд на крайний левый монитор, на котором был выведен Илья. «Сам я быть с тобой не могу, но помочь помогу!» Фамильное подземелье замка Алдаил. Богатырь Илья Муром. «Ну что?» – Муром мрачно посмотрел на светящиеся каменные створки, которые только ждали того момента, когда он к ним прикоснется. Сбоку раздался воинственный рык Топтыгина. Муром, улыбнувшись, потрепал медведя по холке. «Ну, с тобой-то, косолапый, мы точно справимся». Муром подмигнул медведю и шагнул вперед, однако не успел он коснуться створок, как слева послышался недовольный писк. «Постойте!» Появившийся Фейри хватал ртом воздух так, будто только что пробежал или, вернее, пролетел стометровку. «Фейри?» – удивился Муром. «Как там тебя, Шпунтик?» «Шпонька!» – возмутился Фейри. «Фуф, еле успел!» «Куда успел?» – усмехнулся Муром, чувствуя, как внутри разливается приятное тепло. «Хоть Алёша и занят, но не забыл про друга. Ох, не забыл!» «Как это куда?» – удивился Фейри. «Я лечу с вами, и это не обсуждается!» Сбоку раздался воинственный рык Топтыгина. «Ну, раз не обсуждается, то ладно», — покладисто согласился Муром, после чего обвел взглядом неожиданно собравшийся отряд. «Готовы?» Топтыгин согласно проревел, а Фейри сделал сальто назад и важно кивнул. «В таком случае...» — Муром навалился на каменные створки фамильного подземелья. «Поехали!»